Глава 41. Роза молчаливо наблюдала за тем, как вереница служанок заносит в спальню сундуки из лакированного дерева. Всего девушка насчитала 50 ларей. Выстроившись возле стены, эти сундуки ожидали, когда их новая хозяйка заглянет внутрь. Помимо больших сундуков, прислуга принесла с десяток различных шкатулок. Все они также ждали своего часа. Как и обещал Ахлф, он щедро одарил Розу, и то был дар, посланный им. Но девушка не спешила разглядеть, что прячется там, за тяжелыми крышками сундуков. Не сейчас, когда внутри все саднит от душевной боли. Служанки, стараясь не глядеть на Розу, быстро проходили мимо и растворялись за дверью, и все равно пленница Ахлфа успела заметить несколько осторожных, любопытных взглядов в свою сторону. Их карие глаза на загорелых лицах наполнились недоумением, когда они увидели молодую девушку, лицо которой не выражало радости. «Верно, они считают меня неблагодарной?» — размышляла Роза, когда последняя служанка покинула спальню. «И даже не догадываются, какой потерянной и беспомощной я чувствую себя сейчас». Шаги в коридоре становились все тише. Роза вновь осталась одна. Прошло совсем немного времени, и слуги принесли завтрак для нее. Грозди золотистого винограда, белый сыр, лепешки, кувшин молока. Таким был первый прием пищи для девушки. Она ела с аппетитом, но вкушала пищу медленно, пробуя каждый кусочек на вкус. Особенно понравилось Розе молоко. Сладкое, мягкое, оно так отличалось от того, что пила девушка в родном Танжере. Быть может, причина столь приятного вкуса — более плодородные земли, на которых выросла по-настоящему сочная трава для коров? Или же она, Роза, столь изголодалась по нормальной пище за эти долгие недели путешествия? Она ела и глядела на гору из сундуков и шкатулок. Любопытство медленно пробуждалось в груди Розы, и когда она допила молоко, то стало столь ощутимым, что девушке не оставалось ничего другого, как поддаться ему. Встав напротив даров от Ахлфа, Роза окинула их задумчивым взглядом. С какого сундука начать? Взор девушки остановился на самом дальнем. Она откинула крышку и, сдержанно, словно опасаясь улыбнуться ярче, улыбнулась. В первом открытом ей сундуке лежало несколько одеяний, все выдержанные в нежных, приглушенных тонах. Бледно-розовый, голубой, кремовый, фиалковый. Роза разложила платье прямо на полу. Нежный шелк заструился по светлому мрамору. Пленница осторожно провела ладонью по гладкой ткани, по прозрачным каменьям, украшавшим горловину и линию талии, восхитилась искусной работой. Такую красоту Роза видела впервые. Следующий сундук вмещал в себя несколько плащей. Один шелковый, цвета свежих сливок, второй из синего бархата, третий шерстяной, расшитый у груди серебряными нитями. На самом дне лежал плащ, отороченный белым мехом. Роза потянулась к очередному сундуку. Ахнула от удивления, когда увидела золотистое кружево. Подхватив невесомую ткань, девушка принялась с интересом разглядывать ее. Роза покраснела, когда до нее дошло. Это не шаль, а женское платье. Неужели я должна буду когда-нибудь надеть его и показаться перед людьми? Ощущая напряжение от этой мысли, подумала она. Положив в сторону откровенный наряд, Роза подтянула к себе шкатулку и откинула полированную крышку. Синим пламенем обожгли ее взгляд украшения из сапфира. Широкое ожерелье из золотых пластин было усыпано этими драгоценными камнями. Сапфиры размером чуть меньше виноградины свисали по всей длине цепи. Рядом лежал золотой спиралевидный браслет. Роза присмотрелась к нему и поняла, что браслет был выполнен в виде змеи. Два ярких изумруда украшали ее голову. В самом углу шкатулки девушка обнаружила кольцо. Массивный прозрачный камень расположился в центре золотого обруча. Роза положила его на ладонь и удивилась, заметив, что камень под лучами солнца заиграл всеми цветами радуги. «Наверное, одно это кольцо стоит целое состояние, и его, чтобы жить безбедно, хватило бы на всю мою оставшуюся жизнь», — подумала Роза. Она аккуратно положила украшение на место. Ощущая в груди чувство тяжести, девушка захлопнула сундук. Перед ней была целая гора сокровищ, которые верно были достойны и царицы. Но Роза не являлась ей. Она была всего лишь пленницей, сосудом, который должен был выносить наследника для Ахалфа. Воображение живо нарисовало в голове Розы картину, в которой она предстала беременной от своего господина. Затем девушка увидела и розовощекого малыша. Сердце ее наполнилось нежностью и умилением, а после разбилось на осколки от понимания того, что, возможно, случится так, что к этому времени она наскучит Ахалфу, и тот избавится от нее. Избавится и оставит ребенка себе. Слезы брызнули из глаз Розы. Картина показалась такой яркой, что на пару мгновений девушка поверила в реальность случившегося. Боль сдавила ей грудь, беспощадно куснула за сердце. Роза знала, каково это жить без матери. Тоска по ней все еще была жива в ее нежной душе, и она не желала подобной участи своему ребенку, пока еще не зачатому. Напомнил разум, но подобная мысль не убавляла переживаний. Роза понимала, что это временно. Может случиться так, что совсем скоро она понесет от Ахалфа, и тогда... тогда все изменится. Учитывая его ненасытность, все может случиться в ближайшие месяцы. Как же ей жить дальше со всем этим? От ее поведения зависела судьба родного брата и в будущем от того, какие отношения сложатся у нее с Ахалфом, зависело и то, будет ли она со своим ребенком. Хоть Розу и нельзя было назвать мудрой женщиной, размышления подтолкнули девушку к одному из самых важных решений в ее жизни. Она постарается сделать так, чтобы Ахалф не захотел расстаться с ней. Она сделает все, чтобы он полюбил ее, и приложит все усилия, чтобы облегчить жизнь тех, кто оказался под его гнетом. Дверь с грохотом открылась, и в спальню стремительным шагом ворвался Ахалф. Его взгляд тотчас обнаружил пленницу. Она сидела на полу среди вороха одежды. Облаченная в бледно-лиловый шелк, Роза заплетала волосы в косу. Под ее нежными пальцами они струились, как лунный свет. Ахалф подошел к ней и смерил Розу откровенным взглядом. Она выглядела свежей, как розы поутру. «Вижу, ты уже готова», — заметил он. «К чему?» Роза обернула шелковую ленту вокруг косы и завязала ее. В груди девушки зашевелилось волнение, но она постаралась скрыть его. «Чтобы пойти со мной прогуляться по улицам Карфагена, а после отужинать?» «Ты хочешь, чтобы я появлялась на людях?» Взмахнув длинными ресницами, задала вопрос Роза. «Как я уже говорил, чем быстрее мои люди поймут, что ты со мной, тем лучше для тебя. Они должны видеть тебя рядом со своим господином. Лишь тогда ты получишь их уважение и верность». «Хорошо». Роза медленно поднялась и расправила юбку платья. Ахалф скользнул взглядом по женственной фигуре пленницы. Воспоминания о том, как мягки были ее бедра этой ночью, отозвались напряжением в теле. Он сжал челюсти и медленно втянул в себя воздух. Взор Ахалфа поднялся выше, на грудь Розы. Увидев, что тонкая ткань подчеркивает ее соски, он ощутил, как у него меж ребер начала разгораться обжигающая злость. Если совсем недавно его не особо волновало, что часть прелести Розы будет случайно замечена кем-то, то теперь одна мысль об этом пробуждала в Ахалфе желание убивать. «Накинь на себя шаль». Тоном, нетерпящим возражения, приказал он. Роза метнула на Ахалфа непонимающий взгляд. Что могло его так разозлить? Почему у него такое дурное настроение? Подхватив серебристую шаль, она накинула ее на плечи и тихо произнесла: «Утром твое настроение было куда лучше». «Ты права». Он оскалился в сумасшедшей улыбке. «Тогда я еще не был так голоден». «Что мешает тебе поесть прямо сейчас?» Роза кивнула в сторону лепешек и винограда, оставшихся после завтрака. «Я говорю про другой голод», — ответил Ахлф, и взгляд его стал тяжелым. «Если ты не хочешь оказаться на полу с задранным платьем, то идем прямо сейчас». В глазах Розы отразилось волнение. Кое-как совладав с ним, девушка кивнула в сторону двери. «Мы можем идти», — для пущей убедительности добавила Роза. Они покинули дворец конным отрядом. По правую руку от Ахлфа ехал его верный воин Волтхар. Они то и дело обменивались грубыми фразами, и Роза, раздраженная их речью, перестала слушать и устремила свое внимание вдаль. Дорога вниз, с холма, была выложена камнями, с обеих сторон от нее росли пальмы. Роза удивилась, когда взору ее предстал город, утопающий в растительности. Ее было так много. Танжер, по сравнению с Карфагеном, показался девушке каменной гробницей. Кругом были плодоносные пальмы, экзотические ярко-розовые цветы, от которых в воздухе висел сладкий аромат. Впереди, ближе к морю, виднелись сосны. Они, словно зеленый щит, закрывали стоявшие там прямоугольные постройки. Бросалось в глаза, как пустынные улицы Карфагена. Даже воинов Ахлфа, за исключением их конного отряда, и то не было видно. Куда же все подевались? Где жители города и какова их судьба? Сидя в объятиях Ахлфа, Роза едва сдерживалась от того, чтобы не озвучить свои вопросы вслух, но чувствовала, сделая она это сейчас, то получит порцию раздражения от него. Приходилось молчать. Внезапно Роза уловила звук, похожий на пищание. Сперва она подумала, что ей просто показалось, но когда он не исчез, девушка нервно заерзала на месте. «Эй!» — обдавая жарким дыханием ухо Розы, произнес Ахлф. «Успокойся, или я возьму тебя прямо здесь». «Ты не слышишь?» Отчаянно надеясь, что Ахлф не воплотит в жизнь сказанное, спросила Роза. «Что именно я должен услышать?» — вопросил он и потянул на себя узду. Конь Ахлфа, чистокровный вороной жеребец, громко заржал. Его хозяин обвел пространство пристальным взглядом. Заметив тень возле огромной клумбы, засаженной пестрыми цветами, направил коня туда. Волтхар присоединился к Ахлфу. Его верный воин сощурил взгляд и потянулся за мечом. «Ха!» — громко рассмеялся Ахлф, обнаружив источник звука. «Вот так находка!» Находкой оказался черный котенок, удивительно крупный. Огромные изумрудные глаза животного выражали испуг и боль. Причина последней оказалась сломанные задние лапки. Котенок жалобно пищал, так что от плача сжималось сердце. «Бедная тварь!» Глухой голос раздался рядом с затылком Розы. «Я помогу тебе!» С последним словом Ахлф соскочил с коня и обнажил меч. «Стой!» Голос Розы сорвался на крик. Ее возгласом были удивлены все, в том числе и Ахлф. Никто никогда не смел так разговаривать с ним. Спохватившись, Роза добавила уже другим тоном, почти умоляющим. «Прошу тебя, не надо. Быть может, мы еще сможем ему помочь». «Вряд ли», — произнес Ахлф, но все же не спешил осуществить задуманное. «Прошу тебя», — повторила Роза, — «позволь мне забрать его себе. Я буду ухаживать за ним. Иногда ласка и любовь могут сотворить чудо». Ахлф бросил в сторону Розы взгляд через плечо. «Ты будешь держать его в отдельной комнате. И если через месяц ему не станет лучше, я избавлю его от мучений». Голосом полным холода предупредил ее Ахлф. Роза кивнула головой. Прошло совсем немного времени, и животное оказалось на ее руках. Только теперь она поняла, что это не совсем котенок. Уж слишком большим он был для него. Одна только голова была размером с самого котенка. «Это пантера», — забираясь позади Розы, сообщил Ахлф. «Будем надеяться, что он никого не сожрет».